Не хотелось повторять уже написанное, уже опубликованное, но повторил, повтори голосом не шоколадного мужика: «Не суйся, убирайся вон». Никто не смеялся. Успенский опять ощутил свое одиночество. Не злорадством, и они это знали, дышало перо, когда писал он очерк «Не суйся». Участь народника угнетала уготованностью тюрем, ссылок, эшафотов. Еще не менее горьким, народ не принимал народника. Вчерашний крепостной отпихивал чужака, ряженого чужака, горожанина: «Убирайся вон, не твое дело». Успенский не пугал деревни, не отваживал от деревни. Он писал правду. Людям подполья Успенский верил до конца. Они были начисто лишены мелодраматизма. Успенский не верил в бомбу, начиненную динамитом. Светоч идеала слепил людей подполья. Не заслоняясь, лишь опустив глаза, Успенский видел поле и слышал тревожный шелест колосьев, возникавший вместе с тенями от наплывающих туч будущего. Его одиночество было вынужденным. Он стоял особняком именно там, где ему хотелось бы стоять в обнимку. Очно или мысленно он оглядывался на Веру Николаевну Фигнер. Она была красива не тонкостью черт, не ровной матовой белизной лица, а ясной и строгой одухотворенностью всего существа своего. Он принимал ее гнев и укоризны, потому что душа ее вмещала общее горе. В Колмове он задумал писать о Вере Фигнер, навечно пожизненно осужденной и находившейся в Шлиссельбургской крепости. Начинал писать и бросал. Вместо живого облика маячил фотографический портрет, тот, что был в петербургской квартире. И тогда возникла Маргарита. Черный плат, бледный лик. Почему Глеб Иванович называл ее Маргаритой, Усольцев не объясняет, а я нигде ничего пояснительного не нашел. Знаю только, что в особенно тяжкие для Успенского минуты шлиссельбургские караулы, оглохшие в мертвой тишине, не слышали легкую, быструю, беззвучную поступь вечной узницы. Она оставляла позади коридоры, переходы, закоулки, дворы, где пахло, как в склепе, дресвой, окалиной, тленом. Последняя дверь, железная дверь угловой башни, словно бы нехотя отворялась перед нею. В узком проеме, как в раме, означался бледный лик, черный плат. И вот уж ее не было в Шлиссельбурге, она была в Колмове. Страшась смерти, говорила она голосом твердым, но словно бы ослабевшим от бесконечного молчания в одиночном каземате. «Страшась смерти!» Ты малодушно призываешь смерть, забывая, что нравственная порча настигает стремительнее физического небытия. Ты говоришь, что все ухнуло и лопнуло, остались злоба и смрад. Но если ты с этим соглашаешься, значит, ты былинка злобы и смрада. Да, былинка, а если и писатель, то всего-навсего писатель, живущий в России, а не русский писатель, потому что русский писатель будет общественную совесть, а ты бром глотаешь, бронишься с Егоровым или предаешься воспоминаниям с доктором Усольцевым. Слушая Маргариту, он вдруг видел себя в освещенном натопленном зале посреди возбужденных молодых людей. Они смотрели на него радостно. Кто-то, вытянув шею, произносил «Шш!», кто-то ласково пожимал его локоть, они ждали, ждали, ждали, и он обронил, запинающийся скороговоркой: «Давно не пишу, теперь буду». Так было еще в первую колмовскую годину, когда Синани разрешил недолгую отлучку в Петербург. Глеб Иванович прожил несколько дней на Васильевском. В комнате был портрет шлиссельбургской узницы. В один из тех дней, трескучих, морозных, посетил студенческий литературный вечер на Михайловской в дворянском собрании. Вечер давали в пользу землячества студентов-сибиряков. Глеба Ивановича узнали, окружили, ему радовались. «Давно не пишу. Теперь буду, буду». А на рассвете, в час тяжелого багреца, когда отдают Богу душу или уводят на эшафот, на рассвете сдвинулась плита чугунная. И там, В жерле, в колодце, в омуте копошился, ворочался Иваныч.